Когда он поднял голову, его взгляд встретился с внимательным взглядом Жиро. «Ювин?» «Нет, не знаю». «Не прочтете ли вы это письмо, мсье Рено? И скажите, имеете ли вы представление, что за особа писала вашему отцу?» Жак Рено взял письмо и прочел его от начала до конца. На его лице появилась краска. «Моему отцу?» Волнение и негодование в его голосе были очевидны. «Да, мы нашли письмо в кармане его пальто». Он запнулся, скользнув взглядом в сторону матери. Следователь понял, что Жак щадит ее, и спросил: «Можете ли вы высказать предположение об авторе?» «Не имею ни малейшего представления». Отто вздохнул. «Крайне таинственное дело». «Ну хорошо, мы можем оставить вопрос о письме. Итак, на чем мы остановились?» «О, орудие убийства. Боюсь, это может причинить вам боль, мсье Рено. Насколько я знаю, это был ваш подарок матери». Жак Рено подался вперед. Его лицо, покрасневшее во время чтения письма, стало мертвенно-бледным. «Вы хотите сказать, что именно самодельным ножом из авиационной жести был убит мой отец? Но это невозможно. Безделушкой для вскрытия конвертов...» «Увы, мсье Рено, совершенно верно. Боюсь, что это идеальное оружие, острое и удобное в обращении». «Где он? Могу я его видеть? Он все еще в теле?» «О нет, он вынут. Вы хотели бы видеть его, чтобы быть уверенным?» «Возможно, это было бы хорошо, хотя мадам уже опознала его. Все же, мсье Бекс, можно вас побеспокоить?» «Разумеется. Я немедленно схожу за ним». «Не будет ли лучше, если мсье Рено сам пойдет в сарай?» — вкратчиво предложил Жиро. «Без сомнения, ему необходимо увидеть тело отца». Вздрогнув, юноша сделал отрицательный жест, и следователь, всегда склонный перечить Жиро, когда это только возможно, ответил: «Нет, не сейчас. Мы прибегнем к любезности мсье Бекса, он принесет его сюда». Комиссар вышел из комнаты. Стонер подошел к Жаку и стиснул его руку. Пуаро, уже успевший встать, поправлял слегка покосившиеся подсвечники. Следователь уже в который раз читал таинственное любовное письмо, отчаянно цепляясь за свою первую версию убийства на почве ревности. Внезапно дверь распахнулась, и в комнату вбежал комиссар. «Господин следователь! Господин следователь!» «Да-да, что случилось?» «Нож! Его там нет!» «Как нет?» «Пропал? Исчез! Стеклянный кувшин, в котором он лежал, пуст!» «Что?» — вскричал я. «Это невозможно! Ведь только сегодня утром я видел...» Слова замерли у меня на языке. Я привлек внимание всех присутствующих. «Да, я видел нож там сегодня утром», — медленно сказал я. «Точнее, полтора часа назад». «Значит, вы ходили в сарай. Где вы взяли ключ?» «Я попросил его у полицейского, и вы пошли туда. Зачем?» Я заколебался, но в конце концов решил, что лучше всего выложить все на чистоту. «Мсье Оте», — начал я, — «я совершил серьезный проступок, за который должен просить у вас снисхождения». «Продолжайте, мсье». «Дело в том, — сказал я, желая быть где угодно, только не здесь, — что я встретил знакомую молодую леди. Она выразила горячее желание увидеть все, что можно, и я... Ну, короче, я взял ключ и показал ей тело». «О!» — возмущенно вскричал следователь.